Эпилог. В одиночной камере сухановской тюрьмы лежал на нарах мужчина. Нары на день не поднимали вопреки тюремным порядкам. Пускай хоть сутками лежит, ему недолго жить осталось. Вячеслав Коган, который совсем недавно числился Когановым, и лежал. Лежал и думал. Вывести из-под приговора его никто не мог. Слишком на высоком уровне контролировали это дело. Вертухаи его кормили, выносили парашу, но отказывались разговаривать, а лишь коротко отвечали на необходимые вопросы. Да, нет. Нельзя разговаривать с врагом народа во избежание неприятностей. Понятия «мораль» и «совесть» Коган не воспринимал с детства, как ему не пытались внушить это старшие. Можно делать все, что угодно, все, что нравится, если не поймают и не накажут. Позднее, работая в органах, он смеялся над теми, кто называл себя патриотами, считая их безмозглым бараньим стадом. Не лучше он относился и к зарубежным кураторам. Все они одним миром мазаны, но эти хоть платят нормально. Поэтому он не считал себя каким-то предателем. Предать можно только себя. Он вспомнил уже далекие 30-е годы, этот ненавистный колхоз, монотонную крестьянскую работу за палочки в журнале, отсутствие паспорта. А он стремился в большой дивный мир, всеми фибрами души желал вырваться из этой проклятой тягомотины, где можно завязнуть на всю жизнь. И ему повезло. Как-то, будучи по заданию председателя колхоза в городе, он познакомился с одним человечком, который его пристроил к делу. Человечка вскоре убили, но в деле Коган остался. Он выполнял непонятные поручения, за что ему щедро платили, и не сразу понял, что он работает на иностранную разведку. А люди из нее, видимо, к нему принюхивались. А когда ему объяснили кураторы, кто им руководит, Коган не огорчился. Ему выправили паспорт на другую фамилию, подправили биографию и начали толкать вверх по карьерной лестнице. Хозяевам Вячеслав понравился, послушный, исполнительный и удачливый. Его перебросили в Москву, и через мутные связи устроили в органы НКВД, где он сделал бешеную карьеру. Коган тоже понравился местному начальству. Задания ему давали все сложнее и опаснее, но он уже попал в жизненную петлю. Попала собака в колесо, тявкой, но беги. Но Коган, теперь уже Коганов, не отчаивался. Поверил в свою безнаказанность и воспринимал службу в НКВД, а потом в МГБ, как некую увлекательную игру. От денег ломились карманы. Он завел шикарную дачу и менял любовниц, как перчатки. О такой жизни он и мечтал, находясь в деревенской убогости. Если что, хозяева помогут, не дадут в обиду. И ничуть в этом не сомневался. Когда его арестовали, он пытался возражать, грозить. Тогда его просто тупо избили, сильно избили, и продолжали бить во время допросов. И он смирился с судьбой, поплыл по течению. И даже сейчас, сидя в сухановской тюрьме, не верил, что его скоро расстреляют, надеялся на чудо. Но чудеса случаются только в сказках. Родители Миши Фомина, пламенные революционеры, разошлись, когда мальчику исполнилось 3 годика. Разошлись, нашли себе новые половинки и разъехались кто куда. А его оставили бабушке, которая кормила и воспитывала Мишу. У нее имелась однокомнатная квартира в самом центре Москвы, купленная ее папой, статским советником, и, слава богу, осталась ей после большевистского переворота. Из однушки невозможно сделать коммуналку. Тем более бабуля работала бухгалтером в серьезном госучреждении, и ее не трогали. Когда бабушка умерла, квартира досталась Фомину, благо ему уже исполнилось 18 лет. Приехавшая к нему Катя с интересом осмотрелась в квартире жениха и дала свои чисто женские оценки. «Квартира великолепная, большая, высокий потолок с лепниной, ванная, кухня, все на уровне, но абсолютно неухоженная. Посмотри на этот облупленный пол, ободранные обои, когда стекла в последний раз мыл, и мебель, какой-то продавленный диван, стол на шатающихся ножках, на стул сесть страшно, все в пыли». «Ну, Миша, так жить нельзя». Фомин понял, что в доме появилась хозяйка, но это его ничуть не огорчило. Денег у молодой пары было не густо, хватило только на свадебные наряды, но помогли товарищи. Волошин выписал премии всем сотрудникам Комова, и на эти деньги арендовали кафе вместе с выпивкой и закуской. Праздновали от всей души. Пили, ели, танцевали под патефон. Крон вспомнил, как он привозил патефонные иголки в деревню. Улыбнулся сам, а потом рассказал эту историю гостям в лицах и интонациях. Хохотали до слез. В разгар веселья Волошин с Комовым отошли в подсобное помещение. Волошин закурил, некурящий Комов взял папиросу за компанию, помял ее в руках, но так и не зажег. «А где сейчас этот Коганов?» — спросил Алексей. «А он на самом деле оказался Коганом». «А кто его знает?» — отмахнулся Волошин. «Мало ли через нас всяких мерзавцев проходило. Скорее всего, в Сухановке. Его ведь приговорили к высшей мере социальной защиты. Враг народа». «Но согласись, дело было нестандартное. Помучились мы с ним», — сказал Комов. «Это да», — согласился Волошин. «Кстати, по этому делу больше 100 человек привлекли. Нам обещаны награды». «Говорят, сам товарищ Берия обещал. Но жизнь продолжается. Тут кто-то начал трансформаторные подстанции поджигать. 3 штуки уже сожгли. Дело передают нам. Так что готовься ловить поджигателей и их хозяев». «Всегда готов!» Комов подбросил руку в пионерском салюте.